Однако его размышления об исламе в книге «Переступить порог надежды» говорят об имеющих давние корни сложностях в этом вопросе. Сравнивая Коран с христианской Библией, Иоанн Павел пишет: «В исламе все то богатство, которое дает Божественное Откровение, которое и составляет наследие Старого и Нового Завета, отброшено в сторону». Он осуждает Бога Корана за то, что Он лишь Бог величественный, Бог, который не с нами, ислам не является религией искупления. Хотя папа и полагает, что религия мусульман заслуживает уважения, как же не восхититься, к примеру, их верностью молитве? Его слова звучат несколько покровительственно. Следуя его логике, свобода коренится только в религиозной, то есть в католической истине. Нельзя не улыбнуться от парадоксальности этого утверждения в связи со следующим. В странах, где к власти приходят фундаменталисты, права человека и принципы религиозной свободы, к сожалению, истолковываются очень односторонне. Там приходят к пониманию религиозной свободы как к свободному навязыванию всем гражданам истинной религии. В этом нет ничего особенно удивительного. В Иоанне Павле всегда сочеталась естественная открытость чужой вере и исключительная убежденность, что истина доступна только католицизму. Во времена его понтификата в некоторых уголках мира имели место реальные случаи преследования христиан мусульманами. И в книге «Переступить порог надежды» папа жалуется на то, что сложившиеся в некоторых странах ситуации вызывают у него сильное беспокойство за судьбу живущих там христиан. «При подходе, свойственном фундаменталистам, — пишет он, — наладить взаимоотношения очень трудно. Задача ответа на теракт 11 сентября усложнилась еще и из-за того, что необходимо было ответить на брошенный исламом вызов на принципиально новом уровне. Во время понтификата Иоанна Павла противоречия между исламом и христианством ограничивались межрелигиозными распрями в Африке и Азии, но все же они оставались проблемами, которые следовало решить на локальном уровне. 11 сентября заставило увидеть масштаб этого конфликта. Более того, последовавшая за этим война с терроризмом сфокусировалась на проблемах проникновения ислама внутрь западного общества, базирующегося на христианстве. Для решения этой проблемы потребовались невероятные усилия, и ждать от Иоанна Павла в его возрасте и при его состоянии здоровья ее разрешения было бы не совсем разумно, когда даже находившиеся в расцвете сил главы церкви старались избегать этого вопроса. Самый серьезный кризис за время понтификата Иоанна Павла начался с сообщения, помещенного в Boston Globe 6 февраля 2002 года. С середины 90-х годов более 130 человек обращались с ужасными рассказами о том, как их детей ласкал или насиловал бывший священник Джон Джохан, работавший в разных церквях в Бостоне. Почти всегда его жертвами оказывались мальчики средней школы. Одному из них было всего 4 года. Той весной Глоб напечатала целую книгу обвинений, читать которую невозможно без боли. Почти у всех жертв непростое детство, бедность, рухнувшие семьи, и многие из них еще не достигли половой зрелости. Почти во всех случаях отношения строились на полном доверии жертвы к насильнику. Особенно болезненно воспринималось то, что сексуальное насилие возникало после установления отношений на религиозной почве. Большинство жертв годами хранили молчание, так как были очень напуганы, не решались никому рассказывать или думали, что им никто не поверит. Кто-то считал, что сам виноват в случившемся. Но по мере того, как Глоб печатала материалы, все больше и больше фактов всплывало на поверхность. Через несколько месяцев после первой статьи группа, ведущая расследование, сообщила: более 2000 жертв из района Бостона связались с Глоб, в основном конфиденциально, и рассказали свои истории. Поначалу неуверенно, многие в слезах, они говорили о том, что теперь жалеют, что так долго держали все в тайне. Это было журналистское расследование на высоком уровне и в лучших традициях страны, рассказавшей об Утергейте и оно произвело эффект взрыва. Под прицелом глоб оказались главы церкви, которые покрывали совершавших преступления священников. Под покровом особой секретности в епархии архиепископства Бостона 10 лет тайно улаживали беспрестанные жалобы детей, в которых фигурировали как минимум 70 священников. Глоб обнаружила документы, в которых подтверждалось, что среди бывших и в настоящее время работающих священников 19 являются педофилами. Четверо были признаны виновными в совершении преступления, связанного с сексуальными злоупотреблениями. Среди них и бывший священник Джон Джохан. Двум из них предъявлены уголовные обвинения. Однако эти случаи касаются только небольшой группы священников. Их дела закончились личными разговорами и, как выяснилось из многочисленных бесед с адвокатами, до суда не дошли. Особенно бурную реакцию вызвал тот факт, что кардинал Бернард Лоу, архиепископ Бостона и одна из самых влиятельных фигур в католических кругах Америки, знал о заявлениях против Джохана. Как впоследствии выяснилось, дело Джохана являлось массовым явлением. Истории, по изданной глоб книги «Предательство», настолько ужасны, что в них трудно поверить. И Лоу, и другие члены иерархии были не только в курсе происходящего, но и долгое время все скрывали, дабы избежать скандальной огласки. Они переводили обвиняемых священников из одного прихода в другой, как пешки на шахматной доске, не предупреждая никого на местах о столь ужасных фактах их биографии. Подобными действиями они подвергали риску десятки, а, возможно, и сотни молодых людей. Кардинал Лоу предпринял неуклюжую попытку замять скандал. Он во всеуслышание заявил, что из всех работающих в нашей епархии священников нет ни одного, кто был бы обвинен в сексуальном домогательстве. Не прошло и недели после этого заявления, как из близлежащих церквей Бостона исчезли два священника, а через две недели еще шесть. Доверие к некогда популярному архиепископу резко пошатнулось, а его нежелание подать в отставку, несмотря на нараставший протест, Лоу оставался на своем посту до 2003 года. Вскоре, по выражению средств массовой информации, сделали его живым свидетельством скандала. Ураган, разбушевавшийся после появления статьи в Глоб, вскоре вышел далеко за пределы епархии Лоу. Церковные власти по всей Америке стали проверять досье своих сотрудников, этим же занялись и правоохранительные органы. В течение февраля-марта на поверхность всплывали все новые случаи преступлений и их сокрытия. Все это время Иоанн Павел хранил молчание. И вот на Страстной неделе он обратился к священникам со следующим заявлением. «Мы все сильно огорчены из-за грехов, совершенных нашими братьями. Они предали нас, не смогли оценить милость рукоположения, предавшись самым тяжким формам тайны зла, действующим в этом мире. Черная тень подозрения легла на всех тех священников, которые исполняют свои обязанности достойно и честно. Церковь выражает обеспокоенность состоянием жертв и прилагает все усилия для того, чтобы добиться в каждой из причинивших столько боли ситуаций правды и справедливости. Более всего в этих комментариях поражает то, что Иоанн Павел четко поставил на первое место репутацию священнослужителей и только после этого заговорил о боли, причиненной жертвам, которые, по всей видимости, заслужили лишь обеспокоенность. Но еще более странным является выбор любопытного выражения «тайна зла», которое он годом раньше использовал, говоря об осаде Константинополя, а теперь применяет его в отношении нового ужасного греха священников – педофилии. По мнению Глоб,